Добрый вечер, это программа «48 минут». Сегодня я ее непостоянный ведущий Евгений Бунтман вместо Марины Максимовой и постоянный ведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуй, Женя, добрый день. Добрый вечер. Итак, наш сегодняшний герой или антигерой, как получится, это президент Туниса Каис Саид, который стал героем или, опять же, антигероем заголовков газет и теленовостей. На этой неделе он и отправил в отставку премьер-министра и приостановил работу парламента, и в Тунисе в целом неспокойно. Что происходит сейчас и почему? Будем разбираться. И кто это такой? Это тоже немаловажный вопрос. Ну, это действительно так. Сейчас в Тунисе с 25 июля вот уже три дня совсем неспокойно. Причем каждый день приносят все новые и новые сведения из Туниса. Сначала было разные версии, почему это произошло, что подвигло президента Туниса Каис Саида пойти на эти совсем, прямо скажем, непростые решения. Он опирался, как он заявил, на 80-ю статью Конституции Туниса. Это сразу вызвало резкие протесты, это его решение, конституционность этого решения и в юридических кругах Туниса, и в избирательной комиссии Туниса. Но если не возражаешь, Шень, давай скажем несколько слов, в принципе, об этом государстве, потому что я не уверен, что все наши радиослушатели так хорошо о нем знают, потому что Тунис на самом деле государство очень интересное, с огромной 3000-летней без малого историей. Это земля, на которой жили такая народность берберы, которые сейчас живут по всей Северной Африке. Потом туда пришли финикийцы, образовали государство финикийское. Там много-много было всяких народов. Там были и римляне, кого там только не было, и европейцы. Они все перемешивались между собой, и вот образовалась эта самая тунисская нация, которая, так сказать, ведет корни к этому древнему народу берберам. Многие годы, почти 300 лет, там была монархия. Надо сказать, что государство Северной Африки, там население 11 миллионов человек, и там достаточно, так сказать, в общем-то, население жило не так плохо. Более того, есть само понятие курорт, а Тунис, в общем-то, страна с развитой, была, во всяком случае, курортной структурой, то это был курорт и для, в свое время, сотни лет назад, и для финикийцев, и для римлян, кто там только не отдыхал. И вот с конца прошлого века это было французской колонией, это было так до 1956 года, когда Тунис получил независимость от Франции, а уже буквально через год монархия, которая была в Тунисе до этого все эти несколько сот лет, уступила место такому, ну, отчасти демократическому правительству. И Тунис возглавил президент Хаиб Бургиба, очень опытный и ловкий политик, который сумел управлять Тунисом аж 30 лет. Потом его практически сверг после 30-летнего правления Бургиба его премьер-министр Бен Али, который в свою очередь еще там 25 лет правил. И так все бы продолжалось, и Тунис жил бы вот такой жизнью, передавая эстафету от одного диктатора или полудиктатора к другому. Но случилось событие, которое перевернуло историю Туниса. И, кстати сказать, стало таким, ну что ли, бигфордовым шнуром для того, чтобы впоследствии получил название «Арабской весны». Ну, причем в прямом смысле бигфордовым шнуром, как это, да, не печально. Да, да, совершенно верно, в прямом смысле. И более того, я вообще не очень, мне нравится термин «арабская весна», хотя он уже общепринятый, потому что... Потому что это зима? А? Потому что это зима? Потому что это началось все зимой? Нет, потому что, во-первых, да, а во-вторых, потому что под эту историю подверстаны события в разных странах, которые, на мой взгляд, очень условно можно подверстать под одно название, но тем не менее, уж коли так принято, пусть это будет «Арабская весна». Так вот, именно 17 декабря 2010 года, 11 лет тому назад, без малого, в городе Сайд-Бузид, молодой совсем мальчик, ну, юноша, Мохаммед Булзази, который был торговцем овощей, уличным торговцем фруктов, овощей. Кстати сказать, мальчик, уже к тому успевший учиться в Сорбонне, родители, достаточно скромные люди, его, так сказать, собирали деньги на его учебу, он вернулся, работы не нашел, стал работать этим уличным торговцем, но совершенно замучившись от поборов, так сказать, местной власти, у него не было лицензии, его хотели вообще там отправить в тюрьму, чтобы... Короче говоря, он от этих всех переживаний совершил акт самосожжения. Это, конечно, трагическая история, история и трагический момент в истории Туниса, но буквально на следующий день Тунис взорвался народными протестами. И в его родном городе эти протесты перекинулись на другие города. И фактически правительство было сметено. Бен Али бежал. Было понятно, что это для него хорошо не закончится. Ввели чрезвычайное положение. И вот через месяц, 17 января, очень много тунисских политических деятелей разных направлений, и исламистов, и неисламистов, и относительных, так сказать, демократов, находились в эмиграции. И вот через месяц они стали возвращаться достаточно быстро, и в итоге они смогли сформировать правительство национального единства. Должен сказать, что через год после этого, вот уже в начале 2012 года, ваш покорный слуга был в Тунисе, где вот только-только новая власть стала выполнять соответствующие, ну что ли, требующиеся от них действия, чтобы как-то страну сохранить, как-то примирить. И вот три ведущие политические силы. Я почему так издалека начинаю, потому что, не поняв этих корней, сложно будет понять, почему сегодня опять вот это возвращается на круги своя. И вот тогда я имел честь взять интервью у трех лидеров ведущих сил Туниса, ну, прежде всего, с президентом, тогдашним президентом Туниса Моисефом Марзуки. Надо сказать, что это такой человек, борец за демократические права. Он прямо, можно сказать, из тюрьмы въехал в президентский дворец. И тогда же говорил и с лидером парламента тогдашнего, и с лидером тогдашним, и тогдашним премьер-министром. Они были настроены, ну, все говорили только о том, как они стремятся к тому, чтобы страна, наконец, обрела покой, чтобы, наконец, достигло было согласие внутри страны. В общем-то, что-то и как-то у них стало получаться, и вот через некоторое время у них была создана новая конституция, и как бы, что называется, жизнь стала налаживаться. И вот были выборы 2019 года. На этих выборах в качестве независимого кандидата, вот мы уже приближаемся к нашим дням, это уже 2 года назад, на этих выборах стал президентом Каис Саид. Он, так сказать, мы, может, чуть позже скажем о его биографии, она достаточно, ну, как бы понятная, он известный юрист, он шел как независимый кандидат, шел как человек, за которым не было никаких политических сил, шел как человек, у которого он как демонстративно показывал свою некоррупционность, отсутствие каких-то, так сказать, финансовых сил за ним. У него было всего 15 человек, по-моему, в его команде в штабной на президентских выборах. Он, так сказать, вел... Да, он практически не вел такой, я бы сказал бы, активной агитации во время президентской кампании 2019 года. Ходил по кафе, там, работал, так сказать, участвовал, так сказать, активно в социальных сетях. То есть он всячески пытался показать такого человека, так сказать, такой формации, которая никак не связана ни с одной политической силой. Ну, что сказать, это, в общем-то, произвело впечатление избирателей. Он с небольшим отрывом победил сказать, в первом туре. Ну, там, да, там еще любопытны цифры, конечно, первого тура, потому что победитель, да, которым стал Каис Саид, набрал, если мне не изменяет память, всего 18%. Да, именно так, совершенно верно, совершенно верно. Вот, то есть там все шло, казалось, вначале ноздря в ноздрю, но во втором туре он достаточно убедительно победил. И вот тут начинаются две истории, которые, я думаю, сегодня мы их озвучим, но вряд ли, так сказать, можем быть убежденными, какая история верная. Есть первая же версия, почему вот начались народные волнения, почему Каис Саид принял такие решения, что тут наложились два фактора. Ну, во-первых, ухудшающийся все время, буквально месяц от месяца, экономическое положение Туниса. И, наконец, вот эта самая чудовищная пандемия, которая, я думаю, еще во многих странах отзовется тектоническими сдвигами во внутренней жизни, и, может, еще ни одно правительство так или иначе слетит, или, во всяком случае, ему будут серьезные предъявленные претензии за те или иные ошибки в ходе пандемии. Но, действительно, в Тунисе ситуация с пандемией ужасная. Там чуть ли не одна из самых больших смертностей от пандемии в мире. Там, по-моему, чуть ли она самая большая в Африке. Там очень большие проблемы с вакцинированием. Менее 7% вакцинированных и прочее, прочее, прочее. И вот эти как бы два фактора, наложившиеся один на другой, они, собственно говоря, и, как считалось в первые же дни после вот этих волнений, и явились тем спусковым крючком, который вызвали на улицу массы и массы людей в самых разных городах Туниса. Ну, есть и другая версия, что это такой давно задуманный план зарубежных сил, называются разные силы, называют Саудовскую Аравию, Эмираты, Францию, которые как бы подталкивали Каис Саида к этому решению. И как бы именно опираясь на поддержку вот этих закулисных внешних сил, Каис Саид принял такое, прямо скажем, радикальное решение, хотя бы уже потому, что его обвиняют ни в чем ином, как в государственном перевороте. Но это тоже, вообще-то, такая, я бы сказал, немножко странная формулировка: президент, осуществивший государственный переворот. Но, наверное, точнее будет антиконституционный переворот, да? Или антиконституционный, да, совершенно верно. Совершенно верно, если это будет признано таковым. Если это будет признано таковым. Итак, вот что мы имеем сегодня. Беспорядки продолжаются. Каис Саид, насколько я понимаю, не собирается отступать. Он провел, так сказать, лидер, так сказать, контакт. Ну, за этим стоят еще противоборство Каис Саида с братьями-мусульманами, с этой известной партией, который, лидером которой был некий Гануши, лидер парламента. Собственно говоря, главные требования демонстрантов до решения Каис Саида было как раз роспуск парламента, роспуск правительства и так далее. Что Каис Саида осуществил. Тут на память, конечно же, приходят некие аналогии с Египтом, где тоже во власти, где там просто во власти был президент Мурси, он же представляющий братья мусульман, и в итоге пришло правительство генерала Сиси. Что, так сказать, сегодня, как будут развиваться события, покажет ближайшее будущее. Но такой экскурс в ситуацию, начиная от берберов и кончая сегодняшним днем, мы, так сказать, кратко провели. Ну, теперь про него надо, наверное, будет рассказать, потому что вы сейчас говорили и про антиконституционный переворот, и про разные проблемы и с правительством, и с парламентом, но Каис Саид ведь специалист по Конституции изначально, да? Он ведь специалист по конституционному праву. Совершенно верно. В этом абсолютный, какой я бы сказал, такой своеобразный тунисский парадокс, что антиконституционный переворот осуществляет чуть ли не лучший в Тунисе знаток конституционного права и преподаватель, и профессор конституционного права, и написавший кучу статей про конституционное право. И тем не менее, осуществляя свои решения, он не мог не понимать, не мог не знать, собственно говоря, дает ли ему это пресловутая 80-я статья Конституции права, те, которые он реализовал, или не дает. Во всяком случае, с точки зрения, людей, не входящих в его ближайшее окружение в Тунисе, основная часть, большая часть политических сил ему противоборствующих обвиняет его как раз именно в юридических ошибках, что, конечно, выглядит парадоксом. Откуда он возник? И связан он, был ли он когда-нибудь связан хоть с какой-нибудь политической религиозной силой в Тунисе? И вообще, как выглядит это политическое и религиозное поле? Начать с того, что, если мы говорим о нем, то у него такая абсолютно, прозрачная биография, как я уже сказал. Он родился, собственно, в столице Туниса, в городе Тунис, в феврале 58 года. Значит, ему там исполнится в следующем феврале 64. И достаточно получил качественное юридическое образование и, в Тунисском университете на факультете права и закончил Международную академию права в Тунисе и учился в Италии праву. То есть в этом смысле слова он человек высокообразованный. У него даже есть прозвище забавное, его называют Робокопом по внешним сходствам с героем американского кинофильма. И по манере говорить. Вот почему-то тунисцы нашли такое непреодолимое сходство между ними. Еще раз говорю, что если бы не принятое им в 19-м году решение резко изменить свою жизнь и уйти в политику, то он и был бы таким славным профессором права, кем он и был все эти годы. Он и преподавал на факультете права в одном университете, потом возглавлял факультет права и юридических наук в другом университете Туниса в разных городах. Но что важно, что он все эти годы входил в разные комиссии, комитеты, иные общественные институции, государственные институции по формированию новой конституции Туниса. Он был одним из ведущих экспертов по подготовке новой конституции, это после того, как свергли Бен Али. То есть этот человек, не был особенно на виду, но был хорошо известен в стране, как вот такой, видный юрист, сторонник права и так далее. И тут возникает вопрос, и он, конечно, теперь возникает, кто и что его подтолкнуло в 2019 году к решению идти в президенты. Никогда никаких политических амбиций по этому поводу он не выказывал, никаких политических партиях он формально не состоял. И вот суммируя это все, наверное, какие-то будущие историки в этом разберутся, знатоки Туниса. Но почему что это решение? Он объяснял это просто, что он хотел бы, как и все кандидаты в президенты практически в любой стране, говорят о том, что хотят принести благо своему народу, хотят, солидарности народной, чтобы страна была не разобщена. Но именно его удаленность от политического истеблишмента, никоим образом то, что он не был связан ни с кем и никак, собственно говоря, и объясняло все, кто писал про президентские выборы Туниса в то время, кто интересовался ими, все именно это так и комментировали, что это его такая отстраненность, человек ниоткуда, просто юрист, просто специалист, просто профессор, честный человек, ничем не запятнан, никаких претензий никто ему никогда не предъявлял. Вот это и, собственно говоря, к нему привлекло избирателей. Более того, во время избирательной кампании он вообще отказался от финансирования своей президентской кампании, что также произвело впечатление на избирателей. Но вот человек вообще бессеребрый. Но, и, кстати сказать, вот есть с Тунисом связан название одного великого города, который вошел в пословицу. Это город Карфаген, ставший основанием для пословицы о том, что Карфаген должен быть разрушен. Так решили римляне, поскольку Карфаген был финикийской столицей. Так вот, вот этот, как говорится, разрушенный некогда Карфаген, но сохранившийся, тем не менее, в наши дни, вот он отказался, наш герой Каис стоит жить в Карфагенском дворце, а сообщил, что будет жить, так сказать... А обычно президент живет в Карфагенском дворце в Тунисе? Ну, он сказал, пообещал, что будет жить, но, скажем так, он живет на два дома. Он периодически живет и в этом Карфагенском дворце, и, собственно говоря, в собственном доме. Ну, вот такая история, которая его привела, так сказать, президентское кресло, ну, она, так сказать, не предвещала от него никаких таких сверхрешительных действий. Более того, в нем видели как раз такого, ну что ли, объединителя наций. Кстати, буквально вчера, по-моему, сначала же объявили, сейчас действует там чрезвычайное положение, оно очень строгое, там нельзя выходить там после там, 6, по-моему, вечера из дома и так далее. Но вначале его объявили до конца августа, а вот сейчас оно продлено до начала будущего года, до января. Это говорит о том, что насколько острое противостояние, насколько жестко пытается, так сказать, президент Саид вести свою линию. Но в этой ситуации, что можно сказать, значит, Организация Объединенных Наций, как всегда, выступила в роли прекрасного кота Леопольда, в том плане, что призвала политические противоборствующие силы жить дружно и найти какие-то решения, которые, так сказать, примирили бы сейчас, как кажущиеся непримиримыми силы. Российский МИД выступил заявлением, но он совершенно, мне кажется, справедливый в том плане, что Россию исторически были всегда очень хорошие отношения с Тунисом, добрые отношения, экономически очень развитые отношения. И в этом плане, конечно, мы заинтересованы в том, что в Тунисе как-то нашли бы решение, желательно мирное, всей этой возникшей ситуации, хотя, на мой взгляд, дай бог, чтобы там не было каких-то кровавых столкновений уж совсем между внутренними силами, но пока вот эти непримиримые силы, стоящие за президентом Саидом и за братьями-мусульманами, там еще другие есть политические силы, пока не проглядывается, что они так, скажем так, быстро смогут найти решение. У нас осталось совсем немного времени, сейчас пришло время перерыва, и в следующей части, если позволите, мы поговорим о том, вообще какие политические силы там присутствуют, есть ли у них идеология, и какая она. Все-таки до этого были два президента, которые значительное время, очень продолжительное время были у власти, несколько десятков лет. И поговорим как раз о том, сформировалась ли какая-то идеология за это время, какие-то партии и так далее. Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС, у нас в эфире. Говорим про президента Туниса Каиса Саида. Новости. Это программа «48 минут». Вместо Марины Максимовой на этой неделе здесь с вами Евгений Бунтман из студии и постоянный ведущий, соведущий, главный ведущий Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Мы говорим сегодня про президента Туниса Каиса Саида. Михаил Соломонович, вы упомянули несколько, одну серьезную силу, это братья-мусульмане. Ну, во-первых, насколько они влиятельны? Во-вторых, какие еще политические силы вообще есть, чтобы как-то представлять себе, кто с кем, в каких отношениях в Тунисе? Ну, смотри, мне кажется, начать с того, что 98% населения Туниса исповедует ислам. Это население Туниса, которое придерживается исламской веры, суннитского толка. Это немаловажно сказать, потому что, опять-таки, я думаю, что далеко не все наши радиослушатели знают там разницу между шиитской ветвью ислама, суннитской, но, так сказать, и вряд ли мы сможем за оставшееся время эфира это подробно рассказать, но важно подчеркнуть, что вот эта самая партия, сначала было движение, братья-мусульман, которая не только связана с Тунисом, но, как мы уже говорили, она связана, с Египтом было, и даже к власти пришел президент, представляющий эту партию братья-мусульман. В Тунисе называется партией Ан-Нахта, Возрождение. И, собственно говоря, она многие-многие годы, это движение такое наиболее, радикального, что ли, направления исламского движения, оно было, под подполье, работало нелегально, хотя основана эта партия в Тунисе была аж в 81 году. Именно к этому периоду, эта партия, это движение, появилось в этих странах этого региона Северной Африки. Она нелегально приходилось, сколько уж, 30 лет получается. И только после того, как после вот так называемой второй Жасминовой революции ранее нами упомянутый президент Зин Бен Али бежал из Туниса в Саудскую Аравию, и вот когда тунисцы смогли найти консенсус в том плане, что основные политические силы, партии, умеренного толка, братьев-мусульман, более радикальные, смогли найти общее решение. Хотя, даже мне, уж прошу прощения, если это будет выглядеть несколько самонадеянно, но скажу честно, когда я 10 лет назад был в Тунисе, и встречался тогдашними лидерами вот этих основных политических сил, и они честно распределили мандаты. Президент, одно направление, спикер парламента и премьер. Так вот, и тогда мне показалось, я не хотел бы выглядеть сейчас некой Кассандрой, но и тогда мне показалось, что это очень зыбкое, даже под этим интервью. Они, не то, что они там друг о дружке плохо говорили, наоборот, они все говорили о стремлении, чтобы достигнутый с таким-то домом консенсус продолжался годы и годы. Но было ощущение, что буквально в воздухе разлито ощущение того, что это ненадолго, что этим силам трудно будет продержать это самые договоренности, что влияние на Тунис внешних сил очень велико. Тунис слишком сильно зависит от внешних игроков. Вот сейчас, например, существует такое, версия такая, тоже ее можно рассматривать, что как мы сказали, антиконституционный переворот, проведенный президентом, если мы согласимся, что он антиконституционный, потому что сам президент так не считает, за ним стоит стремление противоборствовать турецкому влиянию в Тунисе. И что это вот эти самые силы Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Франции, то тоже, и тоже понятно, что во Франции исторически сохранились там интересы, потому что уж много слишком десятилетий Тунис был французской колонией. Я бы взял на себя слишком большую смелость и не готов это сделать, выбрав какую-то одну версию как единственно верную или как ту, которую я готов в которую готов сам поверить безоговорочно. Но то, что эти все версии имеют право на жизнь, и то, что во всех этих версиях как минимум есть часть правды, вот с этим я готов точно согласиться. Потому что можно говорить про внешних игроков, но нельзя не принять во внимание экономической ситуации в Тунисе, которая вызывала народный гнев, и ситуация с пандемией, которая тоже... Но если взять сейчас, допустим, параллель, очень, может быть, натянутую, но уж поскольку мы говорим о таких внутренних перетрубациях в странах, параллель с недавними протестами на Кубе. С одной стороны, конечно, это были протесты людей, которые там, как принято говорить, против режима, они устали от, так сказать, там, коммунистической, как сказать, диктатуры, как угодно можно это говорить, каким угодно словами, но с другой стороны, опять же таки пандемия, опять-таки экономика и, конечно, качество жизни людей, которое в какой-то момент переходит через край, а вот эта пандемия стала тем триггером, который выталкивает людей на, так сказать, протест. И я еще раз говорю, что мы, я думаю, что еще, может быть, ни в одной стране нам придется наблюдать вызванной пандемией, или, скажем, точнее говоря, спровоцированной пандемией, кипевшей, или, скажем так, не до конца кипевшей, но закипевшей народный гнев в тех или иных странах именно после вот этого самого пандемического факта. Поэтому я думаю, что судя, вот, например, буквально несколько часов назад Сирия почему-то, да, выступила с обвинением Турции во влиянии на ситуацию в Тунисе. Ну, Сирия, может быть, тоже это сделала с чьей-то подачи. Вряд ли замечательный президент Башар Асад проснулся с мыслью о том, а сегодня-ка выскажусь я в отношении влияния Турции на Тунис. Значит, тоже какие-то процессы там влияют на то, чтобы... Вот, и поэтому происходит, как мне кажется, попытка, ну что ли, интернационализировать ситуацию вокруг Туниса, превратить Тунис в какое-то поле, ну, если хотите, какого-то политического торга между странами. Это очень такая, мне кажется, ситуация совсем-совсем непростая, и потому, как будут сейчас себя вести внешние игроки, по их заявлениям, по их действиям, а я не исключаю с каких угодно действий в этой ситуации, с какой бы то ни было стороны, наверное, и станет понятно, что или кто стоял или не стоял за решением президента Каис Саида принять такие совсем непростые решения. Давайте вернемся к его личности, собственно. Он кто? Скорее светский политик или скорее исламистский? Скорее... Нет, конечно, светский. Конечно, светский. Так, с этим разобрались. Скорее консерватор, традиционалист или либерал? Не просто, он скорее ультраконсерватор. Он ультраконсерватор, причем консерватор такого, я бы сказал бы, но он категоричен во всех своих суждениях. Он, ну, например, он воинствующий противник там каких бы то ни было контактов с Израилем, к примеру, да? Это я говорю на примере того, что, допустим, ряд других стран Северной Африки, там, от Египта там, до Марокко, да, они какие-то отношения с Израилем имеют в вольной форме, как-то их устанавливают и так далее. А он сказал, когда были теледебаты во время президентских выборов, что любые отношения с Израилем – это государственная измена. То есть даже попытки. В этом его тоже консерватизм проявляется, потому что мы знаем пример того, как целый ряд сейчас арабских стран, те же Эмираты, установили свои, так сказать, контакты, даже посольства открыли в Израиле, Израилю в Эмират. Ну, при этом, например, он, с одной стороны, ультраконсерватор, но с другой стороны, ну, для наших слушателей ничего это не говорит, да и мне это немного говорит. Но есть, например, крайне известный в Тунисе левый политик Рид Мекки, он как раз входил в ближайший круг и входит президента, и более того, так сказать, президент с его подачи, так сказать, например, призвал к изменению Конституции вот до всех этих событий, к серьезным конституционным изменениям. В частности, он, например, предложил, тоже интересная деталь, отказаться от прямых выборов в парламент, а чтобы избирались муниципальные парламенты, а они уже выбирали, делегировали в национальный парламент своих кандидатов. То есть советы, советы такие, да? Да, совершенно верно. Ну, что могу сказать? Понимаете, вот и наш МИД, и вот, сказать, помощник президента, представитель президента Дмитрий Песков высказались, сказать, что, сказать, Россия выступает за то, чтобы, так сказать, мир скорее бы наступил в Тунисе, чтобы безопасность граждан была соблюдена. Надо сказать, что вообще есть одна деталь интересная. Может, это будет интересно нашим радиослушателям. Мне она показалась крайне интересной. У России с Тунисом есть одна удивительная история. Она связана с тем, что буквально, по-моему, это, если память не изменяет, 19-й год, или, да, по-моему, 19-й, когда из Севастополя ну, после того, как Красная Армия была, что называется, у ворот города, из Севастополя на Тунис, такой далекий-далекий Тунис, отправилось ни много ни мало 33 корабля императорского флота, огромная эскадра, во главе с адмиралом Александром Манштейном. И моряки, офицеры, они, собственно, нашли в Тунисе свой второй дом, потому что вот так, сказать, от, ну, скажем так, большевистской власти спасалась вот эта эскадра русского флота, 33 корабля. Есть такая деталь, что вместе с адмиралом Александром Манштейном в Тунис прибыла его тогда 8-летняя дочка Анастасия, потом принявшая фамилию Анастасия Манштейн-Ширинская. И она прожила в Тунисе всю свою жизнь. И скончалась она, ну, тоже относительно недавно, в 2009 году, ей было ни много ни мало 98 лет. И вот она всю свою жизнь, вот эта самая дочка русского адмирала, посвятила сохранению памяти этих русских матросов, офицеров, принявших в Тунисе, получивших в Тунисе второй дом, вторую родину, вынужденно. И вот, кстати сказать, в городе Безер в Тунисе есть площадь ее имени. Она образовала фонд Манштейн-Ширинской именно для сохранения памяти. Я, будучи в Тунисе, видел какие-то, там какой-то небольшой музей даже вот этой русской эскадры. Вот такая удивительная ниточка от легендарного Севастополя, города славы русских моряков, до Туниса. Удивительно. А сохранилось ли и в какой мере сохранилось, наверняка ведь как-то сохранилось французское влияние колониальное в Тунисе? Да, безусловно. Французский язык, французская культура. Во-первых, хотя там государственный язык арабский, но я не встречал тунисца, причем на всех уровнях, я не знаю, там от официанта, таксиста или там государственного деятеля, который бы не говорил на французском. Там французский по-прежнему, скажем так, всеобщий язык. И, кстати сказать, они не очень стесняются, скажем так, своей французскости. Они, так сказать, но есть страны, которые с негодованием, таким гневом воинствующим отвергают своих бывших колониалистов. Есть такие страны. Я не замечал у тунисцев такого отторжения французского или отторжения Франции. Они, наоборот, проводят всякого рода франкофонские мероприятия и так далее. Но просто Тунису, наверное, немножко больше повезло, чем соседнему Алжиру с колониальным прошлым. Справедливо. Это справедливо. Ну, там, так скажем, алжирцы тоже хороши, но это уже для другой передачи. Это уже, да, для передачи про Алжир. Каис Саид и его убеждения, воззрения, я еще читал его высказывания о ЛГБТ, очень резкие, и человек с европейским образованием, человек какой-то, опять же, говорящий по-французски, человек мира, юрист, и такие резкие высказывания. Ну, из этого можем сделать, Жень, с вами вывод, что европейское образование, так сказать, высокой профессиональной культуры и даже юридических знаний недостаточно, чтобы не быть таким воинствующим гомофобом, каким является господин президент Туниса. Мало этого, это его консерватор. Вот я же говорю, что я только привел один пример, но вот все, скажем так, спорные вопросы, которые могут быть предметом обсуждения в нашем с вами разговоре, он занимает крайне консервативную... Правее него там только стенка. Вот он практически плечом упирается в стенку, в своем консерватизме. И при этом дружит с коммунистами, дружит с левыми. И при этом дружит с левыми вполне себе. Это может даже не дружит с левыми, он просто использует, мне кажется, использовал левую риторику, левые лозунги для популярности для населения. Сам он по себе... Более того, если бы он оставался просто в рамках профессора университета, то это его ультраконсерватизм остался бы его личным делом. И, может, даже студенты бы не передавался во время лекции. А поскольку данный человек возглавил страну, то вот здесь вот такое... Там, я еще говорю, там коса на камень. Братья-мусульмане, прямо скажем, тоже не такие, скажем, либералы, и такие тихие ребята. В том-то и дело, что здесь силы, скажем так, условно говоря, примерно равны. Кстати сказать, это и объясняет вот это то, что Тунис лихорадит, несмотря на то, что они как бы, страна... Вот 30 лет правил Бургиба, все было спокойно, пока он глубоко не постарел и позволил премьер-министру Бен Али его свергнуть. Это произошло, по-моему, в 86-м или 87-м году. Вот еще там прошло 20 с лишним лет. Выясняется, что вот этот самый Саид, не знаю, сможет ли он удержать власть, останется ли он во власти, последует ли он своим предшественникам, которые по четверть века и по 30 лет были во главе этой страны. Это, думаю, что придется в следующих, через много лет передачах программы «48 минут» обсуждать. Через 48 лет, да, когда он тут постареет. Да, примерно так. Уйдет. У него, получается, нет никакой идеологии. Нет, как? Почему нет? У него идеология ультраконсерватора. Почему? Мы встречаем повсеместно. Это именно идеология или его какие-то личные взгляды? Какая-то государственная идеология им формируется? Его личные взгляды ультраконсервативная идеология. Вот мы этих персонажей встречаем, и в Европе их сейчас полно, и в Америке их полно. Что греха таить, и у нас есть в стране ультраконсерваторы. Это как раз идеология очень понятная, известная и совсем не новая. Другое дело, что, повторяю еще раз, когда такой, скажем так, бескомпромиссной идеологии придерживается глава государства с такой сложной внутриполитической палитрой, которая в Тунисе, то вот это, может быть, это тоже один из причин, приведших к нынешней ситуации в Тунисе. Вообще, в целом, нынешняя ситуация за 10 лет, которое прошло со времен, как вы сказали, второй же сменовой революции. Первая, я так понимаю, это когда Бен Али сменил Бургибу, в 87-м. У них все через красивый цветок жасмин. Такая, да, цветочная, не цветная, а цветочная революция. Ну, так вот, стало ли лучше или хуже вот за эти 10 лет? В 2011 году началась арабская весна именно с Туниса. Что вообще за это время произошло? Как-то, не знаю, друзей новых приобрел Тунис или врагов новых? Экономика как там живет? Ну, смотри, страны Северной Африки, конечно, для африканского континента страны, ну, скажем, нетипичные, у них исторически жизнь лучше. И более продвинутые страны, ну, Марокко, Египет, там, Алжир, они все разные, с разным уровнем, так сказать, экономики, но это все страны, конечно, с югом Африки не сравнить. Тунис, я не зря сказал в начале нашего разговора, был всю жизнь курортом. Он был курортом несколько тысяч лет тому назад. И, в общем-то, там все для этого есть. И сегодня, кстати, когда я там был, там, нам показывали там несколько таких курортных гостиниц, которые стали полупустые, вполне комфортабельные. Ну, конечно, они заинтересованы, по сей день заинтересованы там, в русских туристах, которые сейчас, думаю, вряд ли поедут в нынешней ситуации, и, скорее всего, это и не нужно делать. Но Тунис очень много ожидал, и, сказать, в хорошие времена, кстати, при Бургибе, это было очень популярное место для туристов. И какое-то время при Бен-Али, то есть когда там как-то успокаивается, устаканивается ситуация, туристы туда едут с удовольствием, там красиво, там экзотично, там есть где искупаться, там много чего есть интересного. Но вот эти, я еще говорю, что это влияние политических сил извне, принесенные в Тунис, делает ситуацию все время такого бурлящего котла, и конца и края пока не видно. А в 2011 году тоже извне принесли? Ну, 2011 год – это что такое? Это свержение... Ну, как там была ситуация? Там стареет диктатор, он же президент Бен-Али. Внутри все больше и больше, так сказать, недовольных. Появляются какие-то силы, которые, так сказать, к этому подталкивают. Опять-таки разные. Все страны, мы уже сказали, все соседи нам известны. Ничего нового здесь мы не вспомним. Бен-Али бежит, понимает, что это может для него плохо кончиться. Куда бежит? В Саудовскую Аравию. Окей. Огромная тунисская эмиграция. Тоже разноплановая. Там в эмиграции были и братья-мусульмане, и, так сказать, относительно умеренные. И вот буквально через месяц, пусть в декабре бежал Бен-Али, в январе практически все лидеры эмиграции, у всех свое окружение, у всех своя популярность, у всех свой электорат, возвращаются в Тунис. Вот тогда они собрали вот эту самую триедину. Кстати, ровно только что сейчас произошло, и опять-таки разлетелось на осколки. Правильно ли я понимаю, что Тунис вообще чуть ли не единственная страна региона, у которой не было полномасштабной гражданской или там внешней войны с кем-то? Правильно, и слава богу, и они очень гордились тем, что они мирная страна, что они, так сказать, ни на кого не покушаются, и что они, так сказать, в этом плане смогли избежать кровопролитных войн. И они, кстати, сказать еще раз, это удивительно. Понимаешь, вот говорю, прости меня еще раз, на собственном опыте. Вот с каждым из этих лидеров разговариваешь, они говорят такие правильные слова, такие слова, как бы во имя и во благо своей страны, во имя и во благо на поиска компромиссов и решений. Ну вот, например, мне говорил президент Марзуки, что он когда вернулся в страну в январе, 150 человек были приговорены, ждали смертной казни правительством Бен-Али. Он все это отменил, хотя осталось за ним чуть ли не пожизненное заключение. Так, пропадает у нас немного звук. Вот как раз на этом месте, может быть, политически скользком таком месте. Вот у нас как раз пропадает. Все ли в порядке у нас со звуком? Слышите ли вы меня, Михаил Соломонович? Я слышу хорошо. звук, прямо скажем, как вот, будто вот у теперь, дорогой... теперь идеально, да. Какая-то простуда, но это не связано, слава богу, не с вашим здоровьем, а с качеством, так сказать, звука на линии. Так вот, да, на политических силах и их мирных заявлениях просто остановились, там прервался у нас. Да, я говорю, что я разговаривал тогда, с тех пор, я там не был, правда, силы-то остались те же, другие лидеры, со всеми этими лидерами этих противоборствующих сил, и ни один из них не упрекал другие силы, ни на кого не указывал пальцем, наоборот, говорил о том, что вот мы сейчас найдем решение, мы будем... И действительно, они вышли на Конституцию, и вот наш нынешний герой сегодня, в 2014 году, казалось бы, эту, так сказать, должна была вести. Так, к сожалению, опять у нас исчезает звук, немного какие-то помехи. Говорим про президента Туниса Каиса Саида, но у нас, в общем, и истекло практически время нашего разговора с Михаилом Гусманом, первым заместителем генерального директора ТАСС, и сказали и про президента, и про его окружение, и немножко посмотрели в будущее, и самое главное, поговорили и о прошлом, и о том, что его окружают, и страна, и политики и все остальное. С вами был Евгений Бунтман и, естественно, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Президент Туниса Каис Саид был героем нашей сегодняшней программы «48 минут». Спасибо и всего доброго.